От автора. Впервые о генерале Рокоссовском я узнал зимой 1941 года в Сталинграде. Там, в поселках завода «Баррикады», где осенью 1942 года развернутся ожесточенные бои, формировался наш воздушно-десантный полк. Писатель Владимир Ставский в газетной статье «Враг оголтело рвется к Москве» сообщал: «Части Рокоссовского, верные своим боевым традициям, оказывают упорное сопротивление врагу и бьют его беспощадно. Бойцы Н-ской дивизии за один лишь день захватили у противника 4 миномета, 3 станковых пулемета, 16 легких пулеметов. В боях у деревни Н взято 5 орудий, танкетка, зенитная установка». Это потом будут внушительные и многочисленные трофеи. А тогда захват танкетки и зенитной установки был весомым и значимым событием. Неведомо было в то далекое время, кем являлся этот удачливый военачальник, командиром полка, дивизии или отряда. Не знали, что его войска сражаются на самом ответственном направлении в развернувшейся битве за Москву. Маршал Рокоссовский. Теперь это имя известно всему миру. О нем написаны сотни книг и статей. В них выражена великая благодарность человеку и полководцу, внесшему неоценимый вклад в достижение победы в нелегкие годы военного лихолетия. Человек блистательной и трудной судьбы, он бился с врагами у западных границ страны в тревожные июньские дни 41-го года. В ненастную, суровую осень первого военного года подчиненные ему войска отбивали яростные атаки немецких полчищ, рвавшихся к Москве. Он один из тех, кто в феврале 43-го разгромил у Волги армию Паулюса, сокрушил в Белоруссии наиболее мощную группировку врага, а сияющие победной весной 45-го армии Рокоссовского завершили разгром врага в фашистском логове. Позже мне стало известно о нем многое, что скрывалось за завесой секретности. Знакомство же с сыном маршала и его рассказы дополнили портрет полководца многими важными штрихами. С Виктором Константиновичем Рокоссовским я встретился в 1965 году. Помню, в наш отдел штаба СКВО заглянул незнакомый мне старший лейтенант, невысокого роста, подвижный, с живого выразительного лица его не сходила улыбка. «О, Виктор, заходи!» — приветствовал его мой коллега и сказал, обратившись ко мне: «Знакомься, сын маршала Рокоссовского». Он занимал невысокую должность, служил офицером-инструктором в спортивном клубе армии. «Ты где же пропадал?» — спрашивал меж тем коллега. «В Москве? И отца видел?» «Не только его, но и Жукова. Он был в гостях», — отвечал Виктор. «Они о чем-то говорили. Отец увидел меня, обнял. Здравствуй, поручик». Поздоровался и Георгий Константинович, потом говорит: «Что же он, Костя, до сих пор старший лейтенант? Ты бы помог». «Дорогу в жизни пусть пробивает сам», — ответил отец. «Терпеть не могу покровительства». «Что у маршала есть дочь Ада, знал», — заметил я после ухода Виктора, — «а о сыне нигде не читал. В книгах да газетах пишут далеко не всю правду», — ответил склонный к философствованию коллега. С той поры и продолжается мое знакомство с сыном знаменитого маршала и удивительного человека.